Подглавка шестая. Здоровье Дмитрия Александровича день ото дня становилось все хуже и хуже. Было несколько консилиумов, которые я созывала не потому, чтоб ожидала от них облегчения для больного, а чтобы себя потом не упрекнуть, что не все сделано, чтобы следовало или нужно было сделать. Доктора объявили, что водяная приближается к концу, и хотя не определяли дня кончины, но без обиняков уже говорили мне быть готовую на всякий час, что смерть может последовать неожиданно. Вода подымется, зальет, и всему конец. Можно себе представить, каково мне было это знать, и что должна я была тогда чувствовать. Всегда усердный к Богу и богомольный с молодости, Дмитрий Александрович в последнее время перед кончиной несколько раз приобщался святых тайн, и дня два спустя после Благовещения пожелал собороваться. Примечание. Благовещение отмечается церковью 25 марта. Ему было очень тяжело. Ноги пухли, дыхание становилось затруднительно, в особенности по ночам. Спать хочется, а лечь нельзя, и приходилось его обкладывать подушками, чтобы он мог дремать, сидя то на кресле, то в постели. После соборования, как будто немного полегчало, он позвал, чтобы мы все к нему собрались, и он с нами говорил довольно долго, со всеми вместе и наедине с каждой, и давал нам всем наставления. Грушеньке он говорил насчет графа Толстого, который опять пытался свататься. «Прошу тебя, моя милая, не огорчай ты нас с матерью, перестань думать о Толстом. Знаю, что он тебе нравится, но нам не хочется этого брака. Он человек без состояния, службы не имеет, занимается пустяками, рисует да лепит куколки. На этом далеко не уедешь. Нет, голубушка, обещай, что ты об нем больше думать не станешь. Я спокойно умру». Грушенька очень плакала, однако обещала отцу, что за Толстого замуж не пойдет. Она могла бы еще и за другим Толстым быть замужем, именно за одним из двоюродных братьев. Он часто у нас бывал, и мы принимали его как родню, а совсем не как жениха. Однажды он говорил мне: «Ма кузин, что бы вы мне сказали, ежели бы я посватался за одну из ваших дочерей? За Аграфену?» Я спрашиваю его: «Да что ты-то в шутку мне говоришь?» «Нет, ма кузен, очень серьезно», — отвечает он. «Ну, я скажу тебе серьезно, что мы слишком близкие родные, чтоб я согласилась отдать за тебя которую-нибудь из дочерей. Твоя мать мне родная тетка, и вдруг Грушенька будет ее снохой. До этого брака и архиерей не разрешит». Потом он женился на Павловой и имел сына и дочь. Ненадолго мы порадовались, что Дмитрию Александровичу полегчало. 28 марта, накануне дня моего рождения, которое пришлось в тот год в среду, на вербной неделе, как всегда, у нас была всеночная на дому, и в комнате у больного, которому хотелось молиться со всеми нами, и хотя служба была очень непродолжительна, но это его утомило, и ночь была очень трудная для него. В день моего рождения мне было особенно грустно, зная, наверное, что этот день мы встречаем в последний раз вместе. Меня приезжают поздравлять, а мне, право, не до поздравлений. На следующий день больному сделалось еще труднее. В пятницу мы во весь день от него не отходили, ежеминутно ожидая его кончины. Он был в памяти, но дышал трудно и тосковал. После полуночи, с пятницы на субботу, он начал уже совсем отходить, и в 3 часа по полуночи апреля 1-го под Лазареву субботу его не стало в живых. Примечание. Под Лазареву субботу, смотри примечание 54 главе 9. Как мы ни были подготовлены к этой потере, но кончина Дмитрия Александровича всех нас ужасно поразила, точно мы и не ожидали, что нас постигнет это горе. Я совершенно растерялась, и спроси меня, как и что было, ничего не могу вспомнить и не умею рассказать. Помню только, что когда началась первая панихида, Грушенька упала без чувств, и ее вынесли замертво из комнаты. И поутру в день кончины приехал Степан Степанович Апраксин, и, узнав, что мой муж скончался, он весь в слезах пришел ко мне и говорит: «Елизавета Петровна, располагайте мною, приказывайте мне, что нужно, я готов сделать все, что могу». И при этом горько плакал. Такое живое участие меня очень тронуло. Обо всем похоронном хлопотали брат, князь Владимир Михайлович Волконский, и деверь мой, Николай Александрович Яньков. Отпевание было во вторник, на Страстной неделе, в нашем приходе у Бориса и Глеба, что у Арбатских ворот, и после того тело тотчас повезли в деревню. Провожать поехал мой деверь Яньков. Дорога портилась, везли всю ночь и на утро в Великую Среду привезли к границе наших владений. Примечание. Великая Среда. Среда на Страстной, предшествующей Пасхальной неделе. Наши крестьяне изо всех пяти деревень ожидали прибытия печальной колесницы и, взяв гроб на руки, несли, переменяясь в село до самой церкви. Покойника все любили и, говорят, плач и вой были таковы, что и представить себе невозможно. По совершении литургии панихиды тело было опущено в приготовленную могилу в алтаре неосвященного предела пророка Даниила, рядом с телами моей матушки, свекрови Анны Ивановны, скончавшейся в 1772 году, и моей золовки Клеопатры Александровны, скончавшейся 2 года спустя после смерти своей матушки. В то время был только один предел в теплой церкви, и обе они были погребены за левым клиросом. А когда зимняя церковь была расширена, и вместо одного предела сделано 2, то и приноровили так, чтобы престол левого предела пришелся над самым гробом Анны Ивановны. Дмитрий Александрович лежит вправо, близ южной двери. Этот предел пророка Даниила мы предполагали осветить весной, но болезнь Дмитрия Александровича замедлила работу живописца, так как он сам любил этим заниматься. После его кончины я велела спешить для того, чтобы в 40-й день можно было уже осветить и совершить литургию.